Сегодня фактически вступает в свои права год Бога. Год подготовки людей к кардинальным изменениям в пространстве и судьбе человечества, которое, наконец, шагнет в новое, совершенно необычное для него пространство высоких вибраций. Да и название этого года говорит о том, что люди приобретут тот вид, те возможности сотворчества, которыми они были наделены мной еще при рождении, сотворении, или при начале отсчета для них времени начала эволюции их сознания. Людям впервые повезло, и на то есть свои причины и обстоятельства, не уйти со сцены истории навсегда, как все предыдущие цивилизации, а остаться, пусть даже далеко не всем, но все же остаться и продолжить эволюцию своего сознания в условиях новых вибраций. Но самое главное – продолжить свою эволюцию в новом формате проявления, совершенно неизвестной людям не только этой пятой, но и всех предыдущих цивилизаций. Людям вашей цивилизации доведется почувствовать все то, чего не смогли достичь, несмотря на свой высокий уровень развития и высокий уровень творчества, обратите внимание, именно творчества, а не сотворчества, все предшествующие вашей цивилизации, и перешагнуть ту границу времен, перед которой впервые в истории человечества стоит цивилизация Пятого Солнца. Все эти мои слова сейчас не имеют прямого отношения к России, странам бывшего Союза, поскольку для этой части человечества переходный период не просто начался, а уже находится в самом разгаре. Ибо народ России первым на планете 11 ноября 2011 года уже прошел точку бифуркации или точку невозврата. Это очень важно понять всем людям планеты, ибо в истории человечества всегда были и есть народы, которые первыми проходили исторический рубеж эволюции пространства, предопределяя тем самым будущее для других народов, населявших Землю. Фактически, исторические изменения или преображения избранного мной народа, предопределяющие глобальные изменения в истории всего человечества, были и для меня, вашего Творца, тоже своего рода лабораторией, на которой я апробировал, простите за такой научный термин, как изменяется сознание моих фрактальных частиц, пока только в локальном масштабе одного народа, при переходе от низких вибраций к высоким. Так было всегда. Так произошло и на данном историческом отрезке преображения, трансмутации пространства и человечества, которое теперь привязано к резким повышениям частоты вибрации пространства, что приводит людей к необходимости приобретать навыки адаптации к вибрациям монад самого Творца. Поэтому происходящее сейчас в России, включая и волнение масс, является глобальным экспериментом, который проводится, с вашего согласия, которое я получил от вас в тонком плане, над народом, которому дано право сотворчества и возможность самостоятельной адаптации, но под моим контролем и при моей поддержке и помощи. Людям России никак нельзя считать, что они брошены или оставлены Богом. Это есть самое большое заблуждение или проявление людьми неверия и незнания истории, не истории конкретной цивилизации на данном этапе ее развития или эволюции, происхождения человечества и каждого человека в отдельности. Люди должны понимать, что каждый, я подчеркиваю, каждый человек был рожден частицей Творца, которая изначально получила индивидуальное задание пройти свой неповторимый путь эволюции от уровня элементарной частицы, начала-начал эволюции, до уровня сознания сотворца. И сегодня наступает время, когда я начинаю спрашивать с каждого человека то, как он понял свое задание, и, соответственно, как он выполнил его, пройдя через многовековую череду инкарнаций. Повторяю, судьба или ход эволюции каждого человека на планете Земля постоянно отслеживалась и отслеживается до сих пор, ибо для меня, независимо от ваших рассуждений, важен путь, который выбирала и проходила каждая моя частица, достигая при постоянной эволюции высот сознания сотворца, а значит, высот коллективного первосознания, уже первосознания Творца. Поймите, наконец, что каждый из вас проходит свой собственный, неповторимый путь эволюции, накапливая от проявления к проявлению уникальный опыт мудрости. И этот опыт, который накопило человечество за свою тысячелетнюю историю, является для меня теперь уже моим опытом, опытом мудрости Первотворца. Люди своей жизнью, своим опытом существования в мире дуальности делают Творца мудрее. Ибо став однажды элементарными частицами Творца, когда-то начавшими свой путь эволюции, совершенствования сознания, они подходят к границе времен, точки невозврата, частицами Творца, уже накопившими огромный опыт перевоплощения и, соответственно, набравшимися мудрости, которую обретает теперь и сам Первотворец. Мудрость всех частиц Творца является накопленной мудростью Первотворца. Поэтому я всегда говорил людям о том, что ничто не пропадает в этом пространстве. И для меня важен любой опыт, даже самый печальный, каждого человека и человечества в целом. Ибо из этого накопленного опыта бесконечного количества судеб людей и проявленной ими мудрости складывается или формируется великая мудрость Первотворца. Когда я говорю людям о том, что они при проявлении коллективного первосознания творят самого Творца, то я тем самым подтверждаю, что моя эволюция заключается в эволюции всех моих частиц. Ибо по-другому просто не может быть эволюции целого, а значит и эволюции Первотворца. Все, что люди знают из истории человечества, всех предыдущих цивилизаций, и все, что они наблюдают сегодня, сейчас, пусть даже в совокупности таких, казалось бы, совершенно незначительных событий для всеобщей истории, является собой общий и единый процесс формирования творящего начала начал, а значит высшего космического разума и той вселенской мудрости, которая и определяет эволюцию самого Первотворца. Поверьте мне, другого сценария эволюции Первотворца нет и не может быть. И так было всегда. Ведь принятие решения или проявление воли Первотворца может быть только в том случае, когда накоплен достаточный опыт первочастиц, которым было дано право пройти весь цикл эволюции от начала, под началом я понимаю постановку задачи эволюции, до конца, когда индивидуальный опыт каждой отдельной частицы может быть объединен в единый опыт принятия решения. В этом случае особенно важен опыт тех частиц Творца, которые во всем своем пути эволюции сознания смогли сохранить вектор поставленной задачи, а значит вектор Творца, гарантирующего каждой своей частице путь к вершинам эволюции сознания до уровня сотворца. Несмотря на различия задач, поставленных мной перед всеми моими частицами, каждая из них вменялась в обязанность пройти свой собственный путь постижения мудрости сотворца через постоянное самосовершенствование. Никакого другого вектора развития я не предполагал давать своим частицам, даруя всем право свободной воли, той воли, которой обладаю и я сам. Правда, я никогда не заострял внимание людей на том, что все частицы Творца, фрактально мне подобные, обладают правом свободной воли и правом свободного творчества. И это я делал преднамеренно для того, чтобы исключить возможность злоупотребления людьми уникальными способностями природы своего происхождения. Я предполагал, что в процессе эволюции сознания люди, постигая себя, поймут, по мере накопления ими мудрости Первотворца, что они являются частицами Творца, и это дает им право творения нового пространства. И вот теперь, начиная с сегодняшнего дня, пошел отсчет времени подведения итогов за все этапы эволюции сознания каждой отдельно взятой частицы и всего человечества в целом. Сегодня люди планеты должны понять, к какой точке или черте они подошли, и что может случиться с каждым из них и со всем человечеством при прохождении точки невозврата, той точки, которую проходит сейчас народ России. Экзамен для человечества будет очень сложным. Для России он уже идет. Ибо далеко не все люди планеты правильно поняли или истолковали задачи тысячелетнего периода перевоплощений, и далеко не все из них за это время смогли накопить мудрость Первотворца. К сожалению, не все люди смогли достичь и высот сотворчества, несмотря на свой уникальный опыт эволюции сознания в дуальном пространстве. И поэтому некоторые из них должны будут вернуться к повторению пути своего развития от элементарной частицы до уровня сознания сотворца. Как ни печально это звучит, но за всем этим стоит собственный, повторяю, свободный опыт принятия решения самим человеком. И это несмотря на то, что каждой частице был предопределен путь эволюции, совершенствования или вектор эволюции сотворца. Я был вынужден пойти даже на то, чтобы и те люди, которые ускоренно, под моим давлением, прошли путь эволюции сознания до уровня сотворца, также составили основу шестой расы. Первый отбор людей, которые, по моему мнению, достойны составить основу шестой расы, я начинаю в России, ибо этот избранный мною народ своим примером должен будет показать всему человечеству еще в этом году, что переход людей на монады Творца вовсе не конец света, а реальное начало сотворчества человека и первотворца в условиях астрального плана. Россия еще в этом году должна показать всем людям планеты Земля, что наступает великое время перемен, когда чудо богопроявления должно будет произойти в каждом человеке и когда первотворение становится первотворцом.